Неверный муж. Скандальная связь губернатора. София Брайт. Глава первая. «Добрый день, Мария Юрьевна!» — зазвучал из динамика женский голос. «Вас беспокоит телеканал «Вестник». Хотим предложить вам интервью на тему отношений вашего мужа и стрелец Анастасии». Последняя фраза неприятно резанула в груди. «Простите, но я не даю никаких комментариев». Шумно вздохнула, сжимая вторую руку в кулак и вонзая ногти в ладонь. «Все вопросы по поводу интервью через моего ассистента. Всего доброго». Скинула вызов. «Сколько этих ушлых журналистов было в нашей с мужем жизни? Сколько баек про него они сочиняли? И как резко эти стервятники активизировались перед очередными выборами на пост губернатора, куда Марк выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Илья, куда ты?» Я увидела, что водитель свернул с дороги. «Мы так опоздаем на прием». «Простите, Мария Юрьевна, но Марк Евгеньевич только что сообщил, что не сможет присутствовать на приеме и просил вас перенести его на другое число». Мазнул по мне взглядом в зеркало заднего вида мужчина. «Почему он сказал об этом тебе, а не мне?» Внезапно ощутила, как начала терять равновесие. Сначала эта журналистка, сочинившая сказку о том, что муж не хранил мне верность. Теперь вот это. Порой мне казалось, что жизнь супруги губернатора не для меня. Слишком много нападок происходило на нашу семью. «У вас была занята линия». Видела в зеркало, как плотно сжал губы водитель. «Наверное, я разговаривала с журналисткой. Теперь еще больше расстроилась из-за этой проныры, где-то отыскавшей мой личный номер». Открыла в смартфоне список контактов, нажав на номер супруга. В трубке раздались длинные гудки. Мерзкие, невыносимые. Марк не ответил на мой звонок. И это сбивало меня с толку. Я знала, что сейчас у него по расписанию не было встреч или других важных дел. Ведь мы не просто так выбрали именно этот день, когда у лучшего репродуктолога страны появилось окно в расписании. «Марк, прими вызов!» — говорила так, будто он мог меня услышать. С третьей попытки я наконец-то услышала, как муж принял звонок. «Не могу сейчас разговаривать!» — сказал твердо и сразу сбросил вызов, оставив меня в полной растерянности. «Что это значит?» Недоуменно смотрела на смартфон в своей руке. Не верила, что муж вот так, без объяснений, все отменил. «Он что, так и сказал? Что лучше перенести прием?» Я посмотрела в зеркало заднего вида, поймав взгляд водителя. «Да», — кратко ответил мужчина. Я сидела в полной растерянности и гипнотизировала взглядом телефон, словно он сейчас оживет, и Марк возьмет свои слова обратно. Конечно, это не первый раз, когда мы поступались своими интересами ради работы мужа. Но мне бы хотелось услышать нормальное объяснение от супруга. «Тогда придется перенести». Натянула улыбку, стараясь не расплакаться от обиды и неоправданных надежд. «Мне жаль», — внезапно произнес водитель, что подтвердило то, насколько жалко я выглядела со стороны. «Все в порядке», — листала мессенджер, отыскивая переписку с администратором клиники, попутно заметив десятки новых сообщений, которых еще не было с утра. Не успела пролистать чаты до нужной переписки, как на дисплее высветился входящий звонок. «Да, Свет!» Шумно втянула воздух, злясь на то, что абсолютно все пошло наперекосяк. «Манюнь, а ты где?» — спросила подруга как-то очень осторожно. «В машине. И, похоже, возвращаюсь домой». Только теперь поняла, что у меня освободилось целых 2 часа до следующей встречи. Промямлила она. «А у тебя как дела? Все в порядке? Как компания Марка?» С каждым новым сказанным ею словом мне все меньше нравился тон подруги. «Да, Свет, все прекрасно», — улыбнулась я. «Ты снова что-то где-то прочитала?» — потерла переносицу. «Дело в том, что моя лучшая подруга первая приносила сплетни о моем муже, которые она обычно черпала из каких-то помойных пабликов и комментариев, написанных к постам о Марке». «Значит, ты видела?» — оживилась Светка. «Что я должна была видеть, Свет?» «Казалось, еще немного, и я совершенно потеряю терпение». «Ну как же, Мань?» произнесла она таким менторским тоном, что мне стало не по себе. «Все местные телеканалы и новостные порталы пестрят фотографиями твоего Марика». «И что, Свет, что в этом необычного?» Теперь я точно потеряла контроль. «Марк — губернатор края. Конечно, он должен появляться в новостях». «Маш, он там с другой женщиной». Ушатом ледяной воды обрушились мне на голову слова подруги. «Он со многими женщинами работает, Свет». «Манюнь», — тяжело вздохнула она, — «я тебе скинула ссылку, посмотри сама. И если захочешь поговорить, позвони мне». Я отняла смартфон от уха, смотря на него как на бомбу замедленного действия. Не верила, что смогу увидеть действительно что-то такое, о чем меня предупредила подруга. Но страх тонкими щупальцами расползался по венам. Задержав дыхание, я открыла сообщение от Светы и перешла по прилагающейся ссылке. Увидев фото, я шумно втянула воздух. Марк стоял возле своей машины, обнимая за талию жгучую брюнетку, чьи руки обвивали его шею.